Когда мы отобедали и было убрано со стола, Холмс снова заговорил о деле. Он закурил трубку и протянул свои ноги в туфлях к веселому огню камина. Вдруг он посмотрел на часы. «Я ожидаю дальнейших сведений, Ватсон». «Когда?» «Сейчас, через несколько минут». «Вы, вероятно, находите, что я сейчас дурно поступил со Стэнли Хопкинсом?» «Я полагаюсь на вашу рассудительность». «Очень трогательный ответ, Ватсон. Смотрите на дело так. То, что мне известно, неофициальное. А что ему известно, официальное. Я имею право выводить свои личные заключения, а он не имеет этого права. Он должен все обнаруживать, иначе он будет изменником долгу службы. В сомнительном деле я бы не хотел поставить его в такое тяжелое положение. Итак, я оставляю при себе свои сведения, пока не выясню до конца этого дела. Когда же это будет? Время настало. Вы сейчас будете зрителем последней сцены замечательной драмы. Послышался шум на лестнице, затем открылась наша дверь, и в комнату вошел красивый человек, настоящее олицетворение мужества. То был высокий молодой мужчина с золотистыми усами, голубыми глазами, загорелый от тропического солнца и с мягкой походкой, доказывавшей, что эта громадная фигура столь же ловка, как сильна. Он запер за собой дверь и стоял со сжатыми кулаками и, тяжело дыша, от старания подавить овладевшее им волнение. «Садитесь, капитан Крокер. Вы получили мою телеграмму?» Посетитель опустился в кресло и вопросительно смотрел то на одного из нас, то на другого. «Я получил вашу телеграмму и пришел в назначенный вами час. Я слышал, вы были в конторе. От вас нельзя убежать. Я готов выслушать самое худшее. Что вы намерены делать со мной? Арестовать меня? Ну, говорите. Вы не можете, сидя тут, играть со мной, как кошка с мышкой». «Дайте ему сигару», — сказал Холмс. «Возьмите-ка ее в рот, капитан Крокер, и не позволяйте своим нервам овладевать вами. Я бы не стал тут сидеть и курить с вами, если б думал, что вы обыкновенный преступник. Вы можете быть вполне уверены в этом. Будьте со мной откровенны, и мы в состоянии будем сделать кое-что хорошее. Будете хитрить со мной, я вас раздавлю». «Чего вы от меня хотите?» «Правдивого отчета обо всем. Что случилось прошлой ночью в Эбби-Гранже?» «Правдивого отчета, понимаете? Без всяких добавлений и без всякой утайки. Мне так много уже известно, что если вы хоть на один дюйм отклонитесь от прямого пути, я свистну в окно, в этот полицейский свисток, и тогда дело навсегда выскользнет из моих рук». Моряк подумал немного. Затем он ударил себя по ноге своей большой загорелой рукой. «Пойду на риск!» — воскликнул он. «Я верю, что вы человек, способный сдержать свое слово. Притом белый человек, и я расскажу вам все. Но сначала я вот что скажу. Поскольку дело касается меня, я ни о чем не сожалею и ничего не боюсь. Я бы повторил все сызнова и гордился бы делом своих рук. Да будет проклята эта скотина! Если бы у него было столько жизней, сколько у кошки, и тогда они все были бы в моих руках. Но дело в леди, в Мэри, Мэри Фрейзер. Никогда не назову я ее тем проклятым именем. Когда я подумаю, что навлек на нее неприятность, я, который готов отдать свою жизнь, чтобы вызвать улыбку на ее дорогом личике, это превращает мою душу в ад. А между тем... Между тем, как мог я иначе поступить? Я расскажу вам все, господа, а затем спрошу вас, как мужчина у мужчин, как мог я иначе поступить?